Елена Архипова. «Такая разная любовь». Пролог. «Ирина Кузьминишна, не переживайте. Я отвезу и привезу наших красавиц обратно. Честная пионерская». «Ох, Вань, ну ты бы еще мне честная октябрятская сказал», — махнула женщина на парня, сидевшего за рулем. «Не-не-не, октябрятская — это не ко мне. Октябренком я не был», — отмахнулся парень. «Ну так ты и пионером не был», — подловила женщина парня на слове. «Все, поезжайте. И чтобы в 23:00 были дома». Парень кивнул и завел машину. Ирина Кузьминишна вздохнула, глядя вслед уезжающему автомобилю, кивнула своим мыслям и вернулась в подъезд. «Вань, ну ты-то, надеюсь, понимаешь, что не можем мы в 10:30 из клуба уйти?» — попыталась разжалобить парня, сидящего за рулем, одна из девушек. «Вань, там же все самое интересное только начинается», — поддержала подругу вторая девушка. «Нет, Марусь, даже не пытайся меня разжалобить. Я свою первую учительницу обманывать не собираюсь». Парень плавно припарковал автомобиль на парковке перед клубом. «Ваша остановка, красавицы. И повторю для плохо запоминающих с первого раза. Если вы обе не выходите из клуба в 22:45, я захожу и вытаскиваю вас обеих на руках. Вопросы есть? Вопросов нет. Время пошло». Замки на дверях автомобиля щелкнули, девчонки, сидящие на заднем сиденье, вздохнули и послушно открыли дверцы. «Хорошего вечера!» — крикнул парень им вслед и поднял руку в приветственном жесте, здороваясь с охранником, стоящим на входе. Парень кивнул и, пропустив девчонок, подошел к водителю. «Вань, не как Маруську привез?» «Ее и подругу ее Олеську», — усмехнулся Иван. «Ну, раз сам привез, значит, гарантируешь, что девчонки чистые». «Кир, ты охренел?» «Конечно, чистые. Ни наркоты, ни алкоголя, ни даже сигарет», — рыкнул Иван охраннику. «Вань, не рычи, я должен был спросить. На минуточку, я здесь на входе за этим и стою, если что. И твою сестру, как и ее подружку, не шмонал, если ты заметил, поэтому и спрашиваю». «Заметил, заметил», — Иван усмехнулся. «Я за ними через 3 часа приеду». «Хорошо, я понял». Охранник кивнул и вернулся на свое место. А машина уехала, освобождая парковочное место, которое сразу же было занято огромным джипом. Иван, увидев этот джип, ругнулся сквозь зубы. «Братки пожаловали. Хозяева жизни, мать их. Тьфу, зараза. Вот нахрена я, спрашивается, с парковки дернулся». Иван покрутился на парковке, нашел место в самом углу и втиснулся туда, еще раз обматерив себя уже за то, что с этого медвежьего угла вход в клуб, он же выход, плохо виден. Вздохнул и вытащил конспекты. Через час освободилось место поближе ко входу в клуб, и Иван шустро перепарковал на него автомобиль. «Здесь, пожалуй, лучше будет», — прокомментировал Иван свою рокировку на парковке, кинув взгляд на двери клуба. Отдыхающая молодежь моталась в клуб и из клуба. Кто покурить, кто градуса прибавить по причине дороговизны алкоголя в самом клубе, а кто-то, у кого с мозгами было не очень, и зачем-то другим. Иван, понаблюдав 10 минут, тяжело вздохнул и процедил. «Вот ведь дурачье, руки-ноги на месте, голова тоже на плечах имеется. Чё ж вам не имется-то? Живи и радуйся. Так ведь нет. Зачем же вы еще всякую гадость в себя запихиваете?» Еще примерно через час тот же охранник подошел к его машине. «Вань, у тебя все хорошо?» «Кир, все в порядке. Решил не уезжать, как вон этих увидел». Иван кивнул на огромный джип. «За свежими девочками ведь наверняка приехали. Кирпич со своей бандой тоже здесь?» «Нет, он попозже будет». «Ждет, когда девчонки промаринуются в парах алкоголя и дури», — зло усмехнулся Иван. Охранник опустил взгляд, а Иван продолжил, усмехнувшись. «Ясно, можешь не отвечать. Вот поэтому я и сижу здесь, жду, а не сразу заехал и забрал своих красавиц. Принцессы не виноваты, что сейчас принцы такие». Охранник кивнул и отошел от машины Ивана, а он углубился в свои конспекты. 20 минут после этого разговора из клуба показалась компания из 2 братков и 2 девиц, явно не тяжелого нрава. Девицы визгливо хохотали, парни шли в развалочку в сторону своей машины. И те, и другие явно предвкушали продолжение вечера, а потому довольно быстро загрузились и также быстро уехали. Но святое место, а особенно место на парковке перед ночным клубом, долго не пустует. На место уехавшего джипа встал другой, не менее пафосный автомобиль. Его размеры были чуть меньше, но тот, кто разбирался в машинах, понимал, что этот, вновь подъехавший, был и дороже, и статусом выше. Стекло со стороны водителя Иван опустил, поэтому и он хорошо видел все, что происходило на улице, и его самого было тоже хорошо видно. С учетом того, что у него в салоне к тому же горел свет, так он вообще был как на ладони. Из вновь подъехавшего джипа выгрузились трое. Один из выгрузившихся шел ленивой походкой короля жизни, шел, не глядя по сторонам. Толпа перед ним расступалась, обтекая его с обеих сторон, образуя вокруг идущего пустоту. Увидев Ивана, он впился в него взглядом. Потом, не разрывая зрительного контакта, медленно наклонил голову в знак приветствия. Иван в ответ тоже кивнул, точно так же сверля мужчину взглядом. «А вот и кирпич пожаловал», — выдохнул Иван. «Эх, Гарик, Гарик, это за что же тебя так жизнь-то скрутила? Хороший же боксер был». Иван глянул на часы. «Так, ну, у моих принцесс еще есть 15 минут». Принцессы показались раньше и в сопровождении охранника. Он шел между ними и даже не вел их под руки, просто шел. Вся троица не лучилась счастьем. Девчонки выглядели надутыми, Кир был злым. «Вань, увози своих принцесс от греха, там кирпич приехал, злой как черт. Парни намекнули, что не поделил он что-то с кем-то, а когда он в таком состоянии, ему лучше не перечить. Не дай бог выцепит твоих красавиц в толпе, и тогда сказочке конец, для них так точно. Будет их и он сам жарить, и его конь еще и с драконом потом поделится». Девчонки понуро залезли в машину и сидели сейчас, прислушиваясь к разговору парней. Судя по их переглядываниям между собой, их недовольство действием охранника сменилось на испуг. «Кир, спасибо, с меня должок». Охранник кивнул, а Иван поднял стекло и уехал с парковки. До дома Олеси доехали в полной тишине. Уже перед ее домом, повернувшись к девчонкам, спросил: «Сколько выпили?» «По одному коктейлю», — ответила Маруся и за себя, и за подругу. «Точно?» Иван прищурился. «Да точно, точно!» — это сказала уже Олеся. «У нас на большее просто денег не было». «Хорошо». Иван кивнул, отстегнул ремень безопасности и посмотрел на сестру. «Ты сидишь, а ты пошли», — кивнул он Олесе. «Провожу тебя до подъезда. Выглянешь и помашешь мне рукой из окна своей квартиры». «Вань, мне всего на второй этаж подняться», — попыталась было возразить Олеся. «Пошли, пошли». И Иван, открыв дверь своего микроавтобуса, выкатился на своем кресле на улицу. Олеся скрылась в подъезде своего дома, а Иван замер, глядя на окна ее квартиры. Спустя несколько минут в окне показалась голова Ирины Кузьминишны. Женщина махнула парню рукой. Иван кивнул и вернулся в свою машину. Брат с сестрой молчали почти всю дорогу, и лишь когда Иван уже въезжал во двор их дома, Маруся произнесла: «Спасибо, Вань». «Испугалась?» «Да», — честно кивнула сестра. «Видел бы ты взгляд их главаря, тоже бы испугался». «А я и видел», — Иван вздохнул. «А ведь когда-то хорошим спортсменом был». «Кто? Ты что, его знаешь?» «Знаю, одноклассник он мой, Игорь Бондаренко. Неужели не узнала?» «Что, правда он?» «Совсем не узнала», — удивленно протянула девушка. «Хороший был боксер. Для своего, конечно, юниорского возраста. Был, да весь вышел». Иван тяжело вздохнул. «Куда вышел? Травму, что ли, получил?» — услышал Иван вопрос сестры. «Куда-куда?» — Иван усмехнулся. «Да никуда. Как в тюрьму в первый раз сел, так и кончился он как спортсмен. Был спортсмен Игорь Бондаренко, а стал бандит по кличке Кирпич».